Глава 8. Ментат. Он схватил ее, сжал в объятиях и резко одним рывком сорвал одежду. Силен, гад. Хел сопротивлялась, как дикая кошка, расцарапывая его лицо и плечи. Но наместник Девлона, охваченный желанием, не замечал боли. Последним отлетел прочь ее корсет, и ментат торжествующе посмотрел на наемницу. И вдруг, перестав сопротивляться, девушка прильнула к его губам. Она целовала его так, словно отыскала живительный источник среди пустыни, и Иштар, забыв обо всем, поддавшись ее страсти, целовал в ответ, нежно лаская тело девушки. Наемница стонала, ее руки сжимали сильные плечи ментата. А он, забыв обо всем, кроме желанной женщины в его объятиях, не заметил, как ее пальцы сжались на его предплечье. Дикая боль словно огнем прожгла тело, сковывая мышцы, лишая возможности пошевелиться, превращая победу в поражение. Она выскользнула из его объятий и рассмеялась. «Ты думал, что первый пытаешься взять меня силой?» Сквозь пелену боли Иштар смотрел на полуобнаженную стерву и не знал, чего желает больше — обладать ею или убить. «Правда, должна признаться, ты зашел дальше остальных. И это моя вина. М-дя». Наемница, собрав свои разорванные вещи, горестно покачала головой, глядя на испорченный корсет, и, надев рубашку несостоявшегося насильника, выскользнула из комнаты. Боль постепенно отпускала ментата. Еще минута, и он смог встать, хотя понимал, что уже слишком поздно, и ее не догнать. «Демоны равнин!» — тихо выругался Иштар и, пошатываясь, направился к двери. «Стража, лекаря мне!» Хел выскользнула из спальни наместника, отсалютовала обалдевшим стражникам и легко сбежала по ступенькам вниз к своей комнате. Она даже не обернулась, услышав трехэтажный мат беса, и, войдя в свою комнату, тут же включила воду, наполняя ванну. Девушка долго и тщательно смывала с себя его запах, чувствуя, что вместе с запахом постепенно уходит и ярость. Легкие шаги Алекс она услышала и сквозь шум льющейся воды. К наместнику вызвали лекаря, у местных паника. Стилет просил узнать, выживет ли Иштар, или нам готовиться к спешному бегству и разборкам с советом 30 капитанов. Три резких вдоха и медленный выдох, еще медленный вдох и резкий быстрый выдох. «Все, я спокойна», — не открывая глаз, ответила Хел. «Он выживет, ранен ему в глотку. А потом я спрошу, как он это со мной проделал. И вот после этого разговора я не гарантирую, что сохраню ему жизнь». А последнее, что ты помнишь?» Алекса грациозно присела на край мраморной ванны. Хел нахмурилась. «Действительно, что было последним?» «Так, делаем, как учил великий Сайсиен, восстанавливаем ход событий. Она идет по саду, последняя проверка перед сдачей смены. Сад пустой, но странно. Все словно замирает. Хел идет, камни парковой дорожки тихо шуршат под ее ногами. Тихий шелест словно завораживает, и она идет дальше. По идее, должна сворачивать, но почему-то идет прямо. Вход в стене, лестница, спальня наместника. У него в руках странный светящийся шар. Он что-то говорит, но она не слышит. Иштар ставит шар на столик у зеркала, подходит к ней и продолжает что-то говорить, совсем как камни шелестят. Он расстегивает ее куртку, затем торопливо пытается снять комбинезон. У него не получается расстегнуть. И пуленепробиваемая прорезиненная ткань рвется под его руками, словно бумажная салфетка. Все это время Хел стояла как заворожённая, слушая журчащую речь ментата. Она пришла в себя только когда он начал снимать корсет. Слишком много тайн хранила эта деталь ее туалета. Поэтому и сработало подсознательное, вытесняя дурман гипноза. «Эта тварь применила гипноз или какое-то ментальное воздействие. Я сама поднялась к нему из сада, по тайному проходу». Хел снова задумалась. «Странно. Обычно гипноз на меня не действует. Еще странная оказалась его сила, просто невероятная. Алекса хмыкнула. «Дверь с тайного хода в спальню выкрашена в красный цвет?» Хел кивнула и внимательно посмотрела на подругу. «Значит, это был не сон». Алекса резко встала и прошлась из стороны в сторону. «Я сама его убью». «Ты тоже там побывала?» «Да, вчера ночью». «Вот дерьмо Дерсинга!» Алекса была в бешенстве. В дверь постучали. «Хел, зайти можно?» Стилет явно должен был сказать что-то срочное. «Минутку». Хел вскочила и, завернувшись в длинное полотенце, вышла из ванной. В комнате сидели все трое с очень кислым выражением лиц. «Ну и что случилось?» — наемница с недоумением оглядывала всех. «Наместник настаивает на твоем публичном извинении». Стилет еле выговорил последнее слово. Хел внимательно оглядела друзей и поняла, что «настаивает» — это еще мягко сказано. «Чего еще хочет наместник?» — несколько воинственно спросила девушка. «Да в принципе больше ничего. Просто просил, чтобы ты прилюдно в тронном зале принесла ему извинения», — пробормотал бес. «Не, ну мужик совсем зажрался». Алекса так и стояла в дверях ванной. «Мало того, что он ее пытался изнасиловать, так еще и извинений требует». Дэйв грустно посмотрел на девушку. «Дело не совсем в этом. Наместник Иштар — ментат. Это очень маленький клан управляющих мыслью. То, что Хел подчинилась его приказу и пришла к нему, уже переводит ее в категорию его женщин. К счастью, он не настаивает на соблюдении закона и требует только извинений». «Фига себе, какой добренький!» Алекса все больше злилась. «Пусть лучше по закону будет». «По закону?» — Стилет резко вскочил. «По закону он получает Хел, причем в полное владение». «Ага». Хел села на диванчик, подтянув к себе вазочку с орешками. «Так значит, я или извиняюсь, или гордо вхожу в его гарем?» «Что-то вроде этого». Бес тоже заметно нервничал. «Бес, мне не нравится, как вы все активно уговариваете меня пойти и принести извинения». Все трое наемников виновато отвели глаза. «Ага, значит, реально что-то не так с этими извинениями. Сами расскажете?» Или у наместника спросить? Хел, Стилет на этот раз даже не иронизировал. Тебе придется провести с ним ночь. Иначе он просто заберет тебя. Алекс и Хел переглянулись. Алекс нарушила молчание первой. Стилет, и давно ты стал сводником? Алекс, заткнись, а? Самому тошно. И Кайл уже связался со мной, тоже бесится. Я так понял, это давно планировалось. И весь заказ с охраной замка, с которым и любой отряд наемников справился бы. И эти странные взгляды на Хел. Кайл пока выясняет, но, похоже, это связано с какими-то способностями Хел. Ты нужна им для размножения. Все четверо теперь смотрели на наемницу, а она в это время смачно хрустела орешками и поглядывала в окно. Естественно, она знала, о каких способностях идет речь. Но рассказывать об этом... Учитель запретил не то что друзьям, даже Кайлу. Вот только откуда об этом узнал наместник Иштар? «И долго ты с таким выражением лица будешь сидеть?» Бес, как всегда, оказался самым нетерпеливым. «Она будет долго и ничего не расскажет, не так ли?» Хел лишь кивнула в ответ на реплику Стилета и съела очередной орешек. Через несколько минут напряженного молчания Хел наконец спросила. «Стилет, а откуда у него такая сила? Он комбинезон разорвал, как тряпочку». «О, великая и загадочная», — подала голос. «Ну, раз Стилет прикалывается, значит, идеи появились уже и у него». «Он ментат, Дэйв же говорил. У них сила немеренная. Один раз я видел, как один из этих думающих стену пробил рукой, чтобы достать придурка, который в него стрелял». «Очень мило». Алекса села рядом с Хел и потянула полупустую вазочку к себе. «И что будем делать?» «Я пойду извиняться? Прилюдно. Платьишко одолжишь?» «Хел, ты прикалываешься?» «Не-а. Нужно же научить этого идиота, как правильно обращаться с наемницами. Бес, Стилет и Дэйв усмехнулись разом. О ее изобретательности в отношении поклонников знали все, и в трех мирах больше не было желающих провести с ней ночь. Да и крикнуть вслед «детка» или «крошка» уже тоже никто не решался. «Так что с платьем?» — вернулась к обсуждению великой мести Хэл. «Я красное хочу». «Ну ладно. А ты его не порвешь? Алекса в неравной битве попыталась ухватить последний орешек, но Хэл была быстрее. «Стилет, что ты придумал?» Хелли невинно посмотрела на командира взглядом преданной собачки. Но на Стилета такое не действовало. И он только рассмеялся. «Мы готовим корабль. Когда в спальню потащит, взрываем проход из тронного зала и забираем тебя. Кайл настаивает. Для него важно, чтобы ты ментатам не досталась. С советом уже все согласовано. К счастью, Иштар сам контракт аннулировал, а капитаны предпочитают поссориться с Девлоном, но сохранить тебя. Ты у нас ценная пташка, однако. Ну или Кайл Кинжал держит кого-то в Совете 30 за горло и держит крепко. Однако весело. Хэл встала и, поправив полотенце, капризным тоном спросила. «Я переодеться могу или как?» «В смысле?» — не понял ее реплики Дэйв. «В смысле валите отсюда, мне переодеться нужно». Наемники хмуро посмотрели на нее и нехотя вышли. Алекса, не дожидаясь повторной просьбы, побежала за платьем, а сама Хэл направилась к аптечке. Аптечка у наемника самая ценная в его обмундировании. В маленькой коробочке содержались и медицинские препараты, и сильнейшие яды. А в аптечке Хэл яды и парализующие вещества находились в значительно большем количестве, чем медикаменты. Наемница лениво перебирала длинными пальцами ампулки, пока не остановила свой выбор на маленькой ампуле с желтым маслянистым веществом — яд Кайе, милый такой змейки из Пятого мира к северу от главной планеты наемников. Этот яд Хэл собирала сама и едва не лишилась руки в процессе. Впрочем, результат того стоил. Раскрыв ампулу, она нанесла по капле на каждый ноготок левой руки и, дождавшись, когда яд высохнет, начала одеваться. Алекса, уже вернувшись с платьем, активно помогала ей. В тронном зале было темно, скудное освещение едва поддерживали тускло светящиеся на стенах шары. И Хэл понимала, что такой свет, видимо, входил в программу устрашения наглых наемниц. Девушка очаровательно улыбнулась и шагнула к трону наместника. Ее уже обыскали на входе, а потому она шла без положенного сопровождения. Стоящие в зале охранники едва удерживались от свиста, придворные были не столь сдержаны, хотя она их прекрасно понимала. Еще бы. Появиться в таком откровенном полупрозрачном платье в мире, где женщины ходили едва ли не в монашеских одеяниях и застегнутые по самые уши. «Ты посмела ранить наместника Девлона, женщина, причем уже после того, как подчинилась моему зову». Голос Иштара был холодным и величественным. «Готова ли ты принести извинения?» Хэл чуть склонила голову, затем, ничуть не стесняясь, откровенно ухмыльнулась, глядя на ментата. И ответом было совершенно наглое: «А я должна?» Тишина в зале стала просто оглушительной. Иштар едва не заскрипел зубами, но мстить решил иначе. С замиранием сердца Хэл увидела, как его глаза наполняются светом, а в следующее мгновение почувствовала, что против воли начинает склоняться перед ментатом. Это уже было невесело и несколько нарушало ее планы. Хэл едва не задохнулась от злости и все же вовремя взяла себя в руки. Учитель пытался обучить ее защите, но у нее никогда не получалось это упражнение, а все попытки создать вокруг себя купол из энергии оканчивались неудачами и головной болью. Зато сейчас она поняла, что если не поставит ментальный блок, ее ждет или рабство, или позор, а ей этого ох, как не хотелось. Хэл попыталась глубоко вдохнуть, вспоминая упражнение по блокировке ментального воздействия. Вспомнилось самое простое, и она мысленно напряглась и представила стену. Обычную каменную стену, большую и прочную, еще и усиленную арматурой. Наемница и не заметила, как выпрямилась, полностью избавившись от воздействия ментата. Впрочем, сейчас она ничего не замечала, полностью сосредоточившись на рисовании в своем воображении камней, стены и толстых железных прутьев. Громкое шипение Иштара она услышала, но не отреагировала, и когда он в два прыжка оказался рядом с ней и больно схватил за правую руку, ее мысленная стена разлетелась по кирпичикам. «Мне говорили, что у тебя сильный ментальный дар», — зашипел наместник, сжимая ее запястье. «Но тебе он не поможет». Хел посмотрела на него и, нежно прикоснувшись к его щеке левой рукой, игриво провела ноготками от щеки до основания шеи. «А мне говорили, что мой долг вас защищать. К счастью, вы сами, наместник Иштар, расторгли контракт». Ментат удивленно глядел на нее, чувствуя, как от наемницы исходят эмоции радости и победы. Он чувствовал эмоции, но не понимал, с чем это связано. Ведь победителем был он. И вдруг великий наместник Девлона резко присел и отпустил ее руку. Хел с мерзкой ухмылочкой отошла и приготовилась наблюдать за представлением. «Итак», — весело обратилась она к Иштару, «вы хотели представление, и вы его получите». Ментат попытался ответить, но вместо слов из горла вырвалось странное шипение, а после — странный квакающий звук, а тело, не подчиняясь владельцу, неожиданно подпрыгнуло, затем снова. Иштар пытался встать, но мышцы сокращались независимо от его желания. В конце тронного зала по стенке вниз сползла от едва сдерживаемого хохота Алекса. Но этого никто не увидел, так как взгляды всех в зале были направлены на квакающего и прыгающего наместника. Да, Хел любила редкие яды, особенно такие, как яд Каии. Все-таки у эволюции оригинальный подход к выживанию видов. Например, Кайя — маленькая, но очень кровожадная змейка. Весьма любила отбитое и насыщенное кровью мясо. Поэтому ее добыча после первого укуса начинала дергаться, приседать, падать и прыгать. Второй укус добивал несчастное животное, и змея получала пир на несколько дней. Вот и сейчас Хел с садистским удовлетворением наблюдала, как величественный наместник одной из сильнейших империй цивилизованной Вселенной прыгает по залу, падает на мягкое место, скачет и отчаянно матерится. Грубо, конечно, она с ним поступила. Зато это отобьет желание у других использовать ее не как наемницу. Да и к насильникам у нее с некоторых пор жалости не было. Браслет на руке завибрировал, и Хел подключилась к скрытой связи. «Ты что творишь?» Кайл зло смотрел на нее. Девушка оглянулась и увидела, что стилет, аккуратно скрыв Виокрис, транслирует представление, видимо, сразу в Академию. «Он сам напросился», — спокойно ответила наемница. «И костюм мне попортил, и корсет, и голова теперь от него болит. И вообще, я не собираюсь становиться шлюхой из-за всяких озабоченных наместников». Наставник выдал тираду на языке Игвари, в котором почти все слова были неподходящими для дословного перевода. «Слушай, буренка, на всю голову раненым пристукнутая, прекрати это немедленно!» В голосе наставника звучала угроза. «Не могу», — Хел невинно пожала плечиками. «Это действие яда, и представление будет продолжаться еще минут 20». Вторая тирада Ниаса даже ее заставила покраснеть. «Поднимайся оттуда и быстро на корабль!» «Я сказал быстро, Хел, и не дури больше!» Связь отключилась, она послала стилету очень недобрый взгляд и одними губами прошептала «предатель». Наемник сообразил быстро и тут же отключил Виокрис. Хел медленно подошла к бьющемуся об пол наместнику и резко нанесла удар в район солнечного сплетения, парализуя на время его тело. Иштар тяжело дышал и смотрел на нее с такой ненавистью и злостью, что девушка невольно отшатнулась, но затем только грустно покачала головой. «Вы сами виноваты, наместник». Тот не ответил, и она продолжила. «Я блокировала мышцы на время. Яд перестанет действовать раньше, чем сможете шевелиться. Никаких вредных последствий, кроме синяков и ушибов, не будет». «Ты действительно проклятие для всех», — ментат говорил с трудом. «Вот и замечательно, что дошло наконец». Девушка не обиделась, слишком уж многие ей это говорили. «Прощайте». «Исчезни, наемница!» Хел улыбнулась, и взбешенный Иштар почувствовал, как против воли уже простил ее. Вот только отказываться от такой женщины ему не хотелось. Наемник пристально смотрел ей вслед, отчаянно продумывая новые варианты, потому что от денег, даже очень больших, совет 30 отказался. А жаль. Сад учения был практически пуст. Практически, потому что в саду на земле сидела Хел, а рядом стоял учитель и в сотый раз заставлял ее строить ментальный блок. «Очень жаль, что я не настоял на отработке этого вида защиты в период твоего обучения», — устало проговорил Сайсиен. Хел не ответила. После 14 часов безостановочных тренировок она готова была зарыться носом в землю и уснуть прямо здесь. И снова едва подумала об отдыхе, ощутила ментальный приказ спать и резко, уже на автомате, выстроила защиту. «Молодец, зверек», — ласково похвалил учитель. Он был единственным, кто никогда не называл ее избранным именем. «Вот теперь можешь смело отправляться отдыхать. Завтра только закрепим навык». Знала она это закрепление навыков. Еще как минимум неделю будет тренировать по 20 часов в сутки. Хел, шатаясь, поднялась и, поблагодарив учителя полупоклоном, медленно направилась в свою комнату. Лифтов в академии не было, и на 9-й этаж она еле поднялась, с трудом переставляя ноги. А вот наверху наемники веселились вовсю. Хохот стоял такой, что тряслись стены. Хел, поборов слабость, таки поддалась искушению и заглянула к воинам. Да, в комнате боевой десятки Агарда веселились все. Некоторые от смеха уже лежали на полу, а посреди всего безобразия сияла голография, на которой под музыку прыгал и дергался наместник Девлона. Она и сама не сдержала улыбку, глядя на творение явно Хинора, который переделал запись, добавив ей музыки и спецэффектов. И это было весело, но... Девушка в характерной для садистов кожаной одежде с шипастым ошейником, плеткой в руках и с лицом Хел наемницу не вдохновила. Девушка мрачно смотрела, как на записи она в виде любительницы грубого секса охаживает наместника плеткой и эротично стонет, лупя себя по бедрам. Прекратили смеяться и стилет с бесом, находящиеся в комнате. Стилет первым подскочил и, выключив голограмму, зло посмотрел на Хинора. Хел не сомневалась, что сейчас будет драка. Стилет не терпел издевательств над членами своей команды. Впрочем, и она не собиралась стоять в сторонке. «Хинор, радость моя!» Ее голос заставил всех замолчать и повернуться к двери. «Это твоя идея?» Наемник побелел, оглянулся на тех, кто еще недавно весело хохотал и поздравлял с отличной шуткой. Теперь же все сидели, опустив глаза в пол, и улыбок ни у кого на лицах не было. Хинор понимал, что за такое, это проклятое, как за глаза ее называли, точно не простит. Слов у него не осталось. «Да», — протянула девушка, — «это было весело. И я тоже повеселюсь». Хел резко вошла в комнату, вынула кристалл с записью из передатчика и молча вышла. Звук захлопнувшейся двери заставил всех вздрогнуть. «Хинор, ты встрял», — мрачно подытожил стилет, высказав то, что думали все. Когда через неделю в общей столовой Хинор появился лишь в кожаных стрингах, с ошейником на шее и кожаной же кепочке любителей нетрадиционного секса, никто не смеялся. На практически голого наемника со стеклянным, немигающим взглядом смотрели с жалостью, и то и дело все бросали настороженные взгляды на такую подчеркнуто невинную Хел. «По-моему, это жестоко», — хихикнув, сказала Алекс, доедая зеленый салат. Бес и Дэйв молчали, хмуро смотрели на Хел, но вмешиваться не собирались. Хоть и жестоко, но Хинор был наказан по заслугам, да и у остальных пропадет желание впредь так шутить. «А мне нравится», — усмехнулся Стилет. «И попка у него ничего, и кепочка ему идет. Наемник внимательно посмотрел на Хел и, сдерживая смех, спросил. «И когда появится запись этого шоу?» Девушка загадочно улыбнулась и только глазами указала на стойку бара, у которой Кристалл показывал вечерние новости. Стилет едва не подавился, поняв, что запись шла в прямом эфире. «Ну ты к раненым даёшь!» — только и сумел выговорить Стилет. «У меня нет выбора, Стилет», — Хел грустно улыбнулась. «Мне от таких шутников и в период обучения досталось. Терпеть дальше я не намерена. Пусть жестоко, даже самой противно, но уроком будет для всех, и больше не сунутся». На постоянно тренькающий браслет связи Хел попросту не обращала внимания, с наслаждением допивая свой кофе.